Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Продолжим нашу беседу о жизни верующего. Сегодня обратим наше внимание на источник жизни. Вся Библия свидетельствует о том, что вся жизнь исходит от Бога. Им мы живем и движемся, и имеем свое бытие. Апостол Иоанн говорит о Господе Иисусе Христе. «И в нем была жизнь». Апостол Павел писал: «Христос – жизнь наша». Сам Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек». Мы приступаем теперь к изучению первого послания Иоанна и увидим, что апостол говорит об обещанной жизни вечной, которую получают все верующие в Господа Иисуса Христа. Выслушайте несколько стихов из этого послания. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо оно есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Его Сыне. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». 5 глава с 9 по 13 стих. Мы рассмотрим эту истину с трех сторон. Первое. Происхождение божественного свидетельства. Второе. Его содержание. И третье. Исключительная важность свидетельства. Первое. Происхождение божественного свидетельства. Когда мне приходится принять серьезное решение, я осторожно взвешиваю все данные за и против. Свидетельство или рекорд, который я получил, имеет большое значение. Если свидетельство имеет недостатки, то и мое решение будет ошибочным. Поэтому, как весьма важно свидетельство, касающее решений и отношений вечности. Иоанн говорит о свидетельстве, которое дал нам Бог. Наше решение, принять или не принять его дар спасения, не базируется на сказках, слухах или предположениях. Мы имеем свидетельство Божие. Поразмыслим об этом немного. Бог уже создал уверенность в наших сердцах, что Ему можно доверять. Для примера возьмем природу. Великие законы природы свидетельствуют, что мы на Бога можем положиться без колебания. Возьмите приливы и отливы океанские. С какой точностью они совершаются? Карты приготовляются с указанием силы прилива на сотни лет наперед. Время восхода и закона солнца предсказывается с точностью на тысячи лет наперед. Астрономы знают о путях небесных светил определенный период истории. Вся природа взывает к нам: надейтесь на Бога, полагайтесь на Него. Также история говорит нам, что мы свободно можем надеяться на Бога. Народы и империи, их возвышение и падение имеют предсказательность в путях своих. Когда народ повинуется законам Божьим, он возвышается. Как только народы начинают пренебрегать законами Божьими, они падают. Это всегда происходит. История говорит нам, что мы можем уповать на Бога, потому что Он выполняет свои обещания и предупреждения. Наконец, еще одно. Откровение указывает, что мы должны надеяться на Бога. Под словом «откровение» я имею в виду всю Библию. Когда человек доверяет свидетельству Божию и принимает его свидетельство о Сыне Его, в сердце такого верующего слышится соответствующий этому голос, что все является истиной, о чем говорит Бог. Иоанн выражает это так: верующий в Сына имеет свидетельство в себе самом. Мы знаем, что это свидетель есть Дух Святой. Поэтому здесь открывается славная истина, которую апостол Иоанн желает, чтобы мы поняли. Он говорит, что Бог нам дал свидетельство относительно Сына Своего. Бог является источником этого свидетельства, тот, который не лживый. Он сказал, и слово Его не может быть изменено. Отвергнуть Его свидетельство относительно Иисуса Христа значит сделать Бога лживым. Как это немыслимо? Если мы не можем доверять Богу, кому же мы можем доверять? Жизнь оказалась бы пустой и неприятной, если бы вдруг мы сделали открытие, что Богу доверять нельзя. это не может случиться. Второе. Содержание божественного свидетельства. Мы уже увидели, кто дал нам это свидетельство, а теперь рассмотрим его сущность. Другими словами, мы должны в точности узнать, что он сказал. Слушайте слова апостола Иоанна. «Верующий в Сына Божий имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». 5 глава с 10 по 11 стих. Как видите, доказательство, которое Бог дает, связано с Богом. Отец свидетельствует о Сыне Своем. Когда Иисус был на земле, Он с радостью говорил об Отце. Во всем Евангелии от Иоанна мы находим частые Его утверждения, что Он пришел говорить об Отце. Послушайте, что Священное Писание говорит об этом. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Иоанна 1 глава 14 стих. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина». Иоанна 5 глава 31 стих. «Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии свидетельствуют о мне, что Отец послал меня, и пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне». Иоанна 5 глава 36 стих. Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его». Иоанна 13 глава 31 и 32 стихи. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самую славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Иоанна 17 глава с 4 по 6 стихи. Господа Иисуса нет больше на земле, и мы не видим Его лица и не слышим голоса Его. Картина изменилась в обратную сторону. Он сказал о Духе Святом, которого Отец пошлет в мир. Он прославит Меня. Отец послал Святого Духа, чтобы Он открыл нам Сына. Это Дух Святой, который приносит свидетельство Отца по отношению к Сыну. Каково же это свидетельство? Оно просто. Бог свидетельствует, что все верующие в Сына имеют вечную жизнь. Потом, Он также свидетельствует, что жизнь вечная в Его Сыне. Другими словами, Бог свидетельствует, что когда грешник вопиет к Богу о прощении грехов и принимает в сердце свое и в жизнь свою Иисуса Христа как своего Спасителя, Иисус становится его жизнью. Позвольте мне прочесть теперь из Откровения 3 главы 20 стиха. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». В этом слове Господь Иисус ясно обещает войти в жизнь всякого человека, который открывает ему сердце. Прочтем еще из Евангелия от Иоанна 5 главы 24 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Христос есть жизнь наша. Имея Христа, пребывающего в нас, мы имеем жизнь вечную в сердцах наших. Итак, мы снова приходим к словам апостола Иоанна. «Имеющий Сына имеет жизнь». Я делаю остановку здесь, чтобы спросить вас, приняли ли вы Сына Божия? Если да, то вы имеете в себе свидетельство Отца. «Имеющий Сына имеет жизнь». Третье. Исключительность божественного свидетельства. Мы приблизились к истине, о которой многие притекаются, но она является Божьей истиной в полноте, и посему нам необходимо ее разуметь. Свидетельство Божие в отношении Сына Его утверждает, что имеющий Сына имеет жизнь. и не имеющий сына не имеет жизни. От этих слов убежать нельзя. Бог говорит без компромисса или противоречия. Имеющий сына имеет жизнь, и не имеющий сына не имеет жизни. В этих словах заключаются три мысли, связанные с ними. Во-первых, вне Христа нет жизни, нет надежды. Вы можете жить хорошей жизнью, быть даже ли религиозным, но имеете ли вы сына? Живет ли он вас? Если Бог достоин доверия, то мы встречаемся с фактом, что без Христа мы не имеем жизни. Во-вторых, все иные пути к Богу являются ложными. Они могут предлагать нам многое, но не могут дать жизни вечной. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Можем мы надеяться на Него? Является это истиной? В-третьих, если мы говорим «да», мы верим свидетельству Божию и берем на себя необычайно серьезную ответственность. Зная, что Его свидетельство – истина, мы должны думать о миллионах душ, которые не имеют сына. Мы обязаны сказать им о Господе Иисусе Христе. Мы должны быть уверены, что все человечество слышит свидетельство Божие о Сыне Его. Где бы вы ни были, спросите себя: «Имею я Сына Божия?» А потом продолжайте спрашивать: «Возвещаю я о Нем другим людям?» Аминь.